сын мой, режиссер Бакинского театра опереты, заслуженный артист РСФСР и Азербайджанской ССР, пишется Аллегров Александр Григорьевич, комик-простак, русский сектор. Н.Б. Не родственник ли вам главный режиссер Ереванского оперного театра Катанян Рам Григорьевич? Прошу, жду. Тот же Саркисов. Боже мой, да что же это такое? Сколько это будет продолжаться? Причем тут комик-простак из русского сектора? Упорно прячу голову под крыло. Но... Баку, 11.09.1980. Уважаемый товарищ Катанян, вашу фотокарточку я должен иметь. Неужели вы не можете прислать фотобюст? Ведь я вам оставил место, время дорого. Не заставляйте старика так долго ждать. Автограф пишите, пожалуйста, на лицевой стороне, так как фото буду клеить. Очень прошу, в виде любезности, позвоните королю шахмат Тиграну Петросяну и скажите, что я ему написал 2 письма. Почему не высылает свое фото? С приветом и наилучшими пожеланиями. Ваш доброжелатель Саркисов. И понял я, что нет мне спасения. С одной стороны Саркисов, с другой стороны укоряет Инна, умоляя не мучить старика. Скрупулезно вымерил линейкой фотобюст, отрезал лишние миллиметры, Баку не проведешь. Отослал. С глаз долой, из сердца вон. Казалось бы. Опять письмо с витиеватым почерком. Господи помилуй, что еще? Баку... 20.09.1980 года. Уважаемый Василий Васильевич в Москве. Получил ваш фотобюст. Жаль, что профиль. Благодарю. А миниатюрную возвращаю вам обратно. Разрешите пожелать вам всех благ. С приветом, Саркисов. Н.Б. Когда получите звание, не забудьте мне сообщить, чтобы я переделал в альбоме. Ваша фотокарточка уже красуется в альбоме. Постскриптум. Очень прошу вас сообщить мне адрес товарища Кулиджанова. Не посоветуете ли, кому можно еще писать в Москве? Посоветую, посоветую. 1981 встречали на Пахре у Элика. 31-го был группен стресс по поводу «Гусара». Примечание. Имеется в виду фильм Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Ибо Элику позвонили с телевидения и по секрету сказали, что из финальной части вырезали важный для него фрагмент облета церкви. Так, в обрезанном виде, фильм был показан 1-го числа. Элик в бешенстве. Подавал в Обир во Францию, но не пустили. И тогда мы с Инной поехали в Тбилиси, октябрь, где прекрасно провели время. Осенью дважды приезжал Параджанов. Приходили Любимов, Смехов, Тарковский, Ахмаддулина, Мессерер. Он делает искусство изо всего. Зимой 1981 года Сережа гостил у нас, и 5 декабря к нему пришел Андрей Тарковский. Они очень любили и ценили друг друга. Пока Сережа колдовал на кухне, мы разговаривали, и Андрей сказал, он делает не коллажи, куклы, шляпы, рисунки или нечто, что можно назвать дизайном. Нет, это другое. Это гораздо талантливее, возвышеннее. Это настоящее искусство. В чем его прелесть? В непосредственности. Что-то задумав, он не планирует, не конструирует, не рассчитывает, как бы сделать получше.